Последний легион. «Так что же это за спрен?» – спросил Тьют в медленном ритме любопытства. Он поднял самосвет, разглядывая дымчатое существо, что двигалось внутри. «Моя сестра говорит, спрен бури». Эшанай сложила руки на груди и прислонилась к стене. В пряди бороды Тьюда были вплетены кусочки необработанных самосветов, которые дрожали и переливались, когда тот почесывал подбородок. Он протянул большой шлифованный самосвет Билли, которая взяла его и осторожно постучала по одной из граней кончиком пальца. Они были боевой парой в личной дивизии Шанай. Тьют и Билла носили простые одежды, скроенные так, чтобы оставлять открытыми хитиновые броневые пластины на руках, ногах и груди. Тьют также обычно облачался в длинный мундир, но не надевал его на битву. Эшанай, в противоположность им, была в облегающей военной форме из красной ткани, которая обтягивала ее природные доспехи, и в шапке поверх костяного шлема. Она никогда не говорила о том, что эта форма стесняла ее, словно оковы, лишавшие свободы. «Спрен бури!» – протянула Билла в ритме скепсиса, поворачивая камень так и этак. «Он поможет мне убивать человеков. В противном случае не понимаю, какой мне от него толк. Он способен изменить мир», — сказала Эшанай. «Если Венли права, если она сможет соединиться с этим спреном и получить в итоге не тупоформу, а нечто иное. Что ж, в худшем случае у нас будет совершенно новая форма. А в лучшем мы обретем власть над бурями и сможем почерпнуть их мощь». «Она лично опробует это?» – спросил Тьют в ритме ветров, которые они использовали, чтобы оценить, насколько близка Великая Буря. «Если Пятерка позволит. Сегодня они должны все обсудить и принять решение». «Здорово!» – согласилась Билла. «Но оно поможет мне убивать человеков?» Эшанай настроилась на ритм скорби. «Если буреформа и впрямь одна из древних сил, то да, она поможет тебе убивать человеков в больших количествах. Тогда меня все устраивает. Ты-то от чего переживаешь?» «Древние силы произошли от наших богов». «Ну и что? Если боги помогут нам перебить эти армии, тогда я прямо сейчас присягну им на верность». «Билла, не говори так», — возразила Эшанай в ритме упрека. «Никогда не говори ничего подобного». Женщина замолчала, бросила камень на стол, потом негромко загудела в ритме скепсиса. Это было на самой грани неповиновения. Эшанай посмотрела Билли прямо в глаза и неожиданно для самой себя загудела в ритме решимости. Тьют перевел взгляд с Биллы на Эшанай и поинтересовался. «Поесть не хотите? Таков твой ответ на любые разногласия?» – спросила Эшанай, прервав свою песню. «Тяжело спорить с набитым ртом». «Уверена, я видела, как ты именно это и делал», – заметила Билла. «Многократно». «И те споры заканчивались хорошо», — не сдался Тьют. «Потому что все были сыты. Ну так что, поедим?» «Ладно», — согласилась Билла, глянув на Эшанай. Пара удалялась. Эшанай села за стол, чувствуя себя опустошенной. Когда она начала беспокоиться о том, что друзья ведут себя непокорно? Все из-за этой жуткой военной формы. Взяв самосвет, она заглянула в его сердцевину. Это был большой камень, почти с треть ее кулака, хотя самосветам не обязательно быть большими, чтобы служить ловушкой для спренов. Она ненавидела ловить спренов. Поступая правильно, нужно было отправиться навстречу Великой Буре с соответствующим настроем и спеть подходящую песню, которая привлечет нужного спрена. Связав себя с ним посреди яростной стихии, ты рождался заново, в новом теле. Ее соплеменники поступали с той поры, как пришли переменные ветра. Слушатели узнали о том, что спренов можно помещать в ловушку от человеков, а потом сами научились это делать. Спрен-пленник делал преображение куда более надежным. Раньше все подчинялось случаю, Можно было отправиться навстречу буре, желая стать бойцом, а выйти из нее брачником. «Это прогресс», – подумала Эшанай, глядя на маленького дымного спрена внутри камня. «Прогресс означает умение управлять окружающим миром. Строить стены, чтобы остановить бури. Самому выбирать момент, чтобы стать брачником». Прогресс означал возможность взять природу и поместить ее в ящик. Эшанай положила камень в карман и проверила время. Ее встреча с остальной пятеркой была назначена на третье колебание ритма мира, и у нее еще оставалось не меньше половины колебания. Пришла пора поговорить с матерью. Эшанай вышла в Нарак, направилась по тропе, кивая в ответ на приветствие встречных. Они были в основном бойцами. Очень многие из ее соплеменников носили теперь боеформу. Их осталось так мало. Когда-то по этим равнинам были рассеяны сотни тысяч слушателей. Выжило меньшинство. Даже в то время слушатели были единым народом. О, у них случались разногласия, ссоры и войны. Но они были единым племенем, которое отвергло своих богов ради свободы и безвестности. Биллу уже не волновало их происхождение. Наверняка существовали и другие, такие же, как она. Те, кто пренебрегал опасностью, которую представляли собой боги. И сосредотачивался исключительно на битве с человеками. Эшанай прошла мимо домов. Лачуг из панцирей, покрытых слоем затверденевшего крема. Что ютились с подветренной стороны громадных валунов. Большинство теперь пустовали. За время этой войны они потеряли тысячи. «Мы обязаны что-то предпринять», – подумала она, пробуждая ритм мира на затворках своего разума. Эшанай искала приюта в его спокойных, размеренных тактах, плавно перетекающих друг в друга. Он как будто баюкал ее, а потом увидела тупиц. Они очень походили на тех, кого человеки называли паршунами, хотя были чуть выше и не такими уж тупыми. И все-таки тупоформа была ограничена в возможностях, не обладала способностями и преимуществами новых форм. Откуда здесь взялись тупицы? Может, эти слушатели по ошибке связали себя с неправильными спренами? Такое иногда случалось. Эшанай подошла к троим соплеменникам. Двое были женоподобными, один мужеподобным. Они тащили камнепочки, собранные на одном из ближайших плато, где растения росли быстрее обычного благодаря заряженным самосветам. «Как это понимать?» – спросила Эшанай. «Вы выбрали эту форму по ошибке или вы новые шпионы?» Они посмотрели на нее невыразительными глазами. Эшанай настроилась на ритм тревоги. Она как-то раз пробовала тупоформу. Хотела знать, что придется вытерпеть их шпионам. Думать о сложных вещах было не легче, чем проявлять здравомыслие во сне. «Кто-то просил вас принять эту форму», — медленно и четко проговорила Эшанай. «Никто не просил», — ответил мужеподобный без всякого ритма. Его голос казался мертвым. «Мы сами». «Почему?» — изумилась Эшанай. «Зачем вам это понадобилось?» «Человеки не убьют нас, когда придут». Мужеподобный поднял тяжелую камнепочку и вновь пустился в путь. Другие последовали за ним без единого слова. Эшанай потрясенно разинула рот. Ритм тревоги гремел в ее разуме. Несколько спренов страха, похожих на длинных пурпурных червей, выбрались из скалы поблизости, собрались стайкой и подползли к ее ногам. Нельзя приказать принять ту или иную форму. Каждый сам выбирал ее для себя. Можно было добиваться преобразования с помощью лести или настойчивости, но не силой. Их боги не позволяли такой свободы, поэтому слушатели во что бы то ни стало ее сохранят. Ее соплеменники имели право выбирать тупоформу, если хотели. Эшанай ничего не могла с этим поделать. Не напрямую. Она ускорила шаг. Нога все еще ныла, но рана заживала быстро. Одно из преимуществ боеформы. Генерал уже почти не обращала внимания на боль. В городе, полном пустых строений. Мать Эшанай выбрала для себя лачугу на самой окраине. Почти беззащитную перед бурями. Мать работала снаружи среди рядов сланцекорника, негромко гудя себе под нос в ритме мира. Она была трудягой. Всегда предпочитала трудоформу. Даже после открытия шустроформы мать не переменилась. Считала, что не следует внушать людям, будто одна форма ценнее другой. Потому что подобное расслоение может их уничтожить. Мудрые слова. Таких слов Эшанай не слышала от матери уже много лет. «Дитя!» – воскликнула мать, когда Эшанай приблизилась. Крепкая, несмотря на годы, мать была круглолицей и заплетала волосы в косу, перевязанную лентой. Эшанай принесла ей эту ленту после встречи с Олети много лет назад. «Дитя, ты видела свою сестру? Это день ее первого преображения. Мы должны ее подготовить. Об этом позаботились, мама», — сказала Эшанай в ритме мира, присев рядом с женщиной. «Как идет подрезка? Скоро закончу. Мне нужно уйти, прежде чем вернутся хозяева этого дома. Ты его хозяйка?» «Нет, нет. Дом принадлежит одной паре. Они были здесь прошлой ночью и сказали, что мне следует уйти. Я только закончу с этим сланцекорником и сразу уйду». Мать достала пилу, сгладила одну сторону гребня и смазала ее соком, чтобы поощрить рост в нужном направлении. Эшанай отпрянула, настроившись на скорбь, и мир покинул ее. Возможно, следовало сбить ритм утраты. Она переключилась на него, потом с усилием отвергла. Нет, нет, ее мать еще не умерла, но и не была полностью живой. «Вот, возьми это», — сказала мать в ритме мира, вручая Эшанай пилу. По крайней мере, сегодня она узнала свою дочь. «Обработай вот тот нарост. Я не хочу, чтобы он так и продолжал расти вниз. Надо направить его вверх к свету. Бури с этой стороны города слишком сильные». «Бури — чушь. Нет тут никаких бурь». Мать помедлила. «Даже не знаю, куда мы поведем твою сестру. Для преображения ей потребуется буря». «Не переживай об этом, мама», — ответила Эшанай, вынуждая себя говорить в ритме мира. «Я обо всем позабочусь. Венли, ты такая хорошая, такая предусмотрительная. Сидишь дома, не бегаешь непонятно где, как твоя сестра. Эта девчонка, вечно ее нет там, где она должна быть. Она именно там», — прошептала Эшанай. «Хоть это и трудно». Мать загудела себе под нос, продолжая работать. Когда-то эта женщина обладала едва ли не лучшей памятью в городе. В каком-то смысле так оно было и сейчас. «Мама, мне нужна помощь. Думаю, должно произойти что-то ужасное. И не могу понять, ужаснее ли оно, чем то, что уже происходит». Мать подпилила кусок сланцекорника и сдула пыль. «Наш народ рассыпается на части», — продолжила Эшанай. «Наши силы истощаются. Мы переселились на рак и выбрали изматывающую войну. Она вылилась в 6 лет постоянных потерь. Люди начали сдаваться». «Это нехорошо», — сказала мать. «Но какова альтернатива? Играть с вещами, которых лучше не трогать? С тем, что может обратить на нас взор несотворенных? Ты не работаешь», — проговорила мать многозначительно. «Не будь как твоя сестра». Эшанай положила руки на колени. «Не помогло. Видеть мать такой. Мама», — обратилась она в ритме просьбы, — «почему мы покинули темный дом?» «Ах, Эшанай, это старая песня. Темная песня не для ребенка вроде тебя. Ты ведь даже не достигла дня первого преображения. Я достаточно взрослая. Прошу, расскажи». Мать подула на сланцекорник. Неужели она наконец-то потеряла эту последнюю часть былой себя? У Эшанай упало сердце. «Миновали давно те дни, когда обиталищем нашим был темный дом», — негромко пропела мать в одном из ритмов воспоминания. «Последний легион. Вот как мы звались тогда. Воины которых посылали сражаться на самые дальние равнины. Сюда. где некогда было государство, а теперь остались лишь развалины. Свобода для большинства из нас умерла. Формы, неведанные ранее, были навязаны нам. Формы силы – да, но также и формы подчинения. Боги командовали, а мы подчинялись. Всегда, всегда. «Не считая того дня», — сказала Эшанай в унисон с матерью. «Дня бури, когда последний легион сбежал», — продолжила песню мать. «Трудна была избранная тропа. Воины, испытавшие прикосновение богов, сумели лишь погасить разумы свои. Искалечив себя, мы обрели свободу». Спокойная, звучная песня матери танцевала вместе с ветром. Когда мать пела другие старые песни, она казалась хрупкой, а теперь выглядела собой. Родительницей, которая время от времени ссорилась с Эшанай, но одновременно той, кого Эшанай всегда уважала. «Это был дерзкий вызов», — пела мать. «Когда последний легион отказался от разума и власти ради свободы, они рисковали забыть все, и потому сочинили песни, сотню историй, которые можно было рассказать и помнить. Я рассказываю их тебе, а ты своим детям. И так до тех пор, пока снова не будут открыты формы». А потом мать пустилась петь одну из ранних песен о том, как их народ строил свой дом на руинах брошенного королевства. Как они расселялись, изображая дикарей. Таков был их план, позволявший прятаться или, по крайней мере, не быть у всех на виду. Песни многое пускали. Последний легион не знал, как превращаться во что-то иное, кроме тупиц и брачников, по крайней мере, без помощи богов. Откуда же они узнали о том, что другие формы возможны? Может, эти сведения изначально были записаны в песнях, а потом потерялись годами, когда те изменились слово за словом. Эшанай слушала, и хотя голос матери и впрямь помог снова настроиться на мир, она поняла, что все равно обеспокоена в глубине души. Она пришла сюда в поисках ответов. В былые времена срабатывала, теперь нет. Эшанай встала, чтобы уйти. «Я нашла кое-что из твоих вещей», — сказала мать, прерывая пение. «Когда прибиралась в доме сегодня? Ты должна их забрать. Они захламляют дом, а я ведь скоро отсюда уйду». Эшанай негромко загудела в ритме скорби, но отправилась посмотреть, что же такое мать нашла. Еще одну кучу камней, в которых ей виделись детские игрушки, лоскуты, казавшиеся одеждой. У двери Эшанай обнаружила небольшой мешок и, открыв его, увидела внутри бумагу. Не человечью бумагу, а сделанную из местных растений. Грубую, разноцветную, изготовленную старым способом, известным слушателям. Шершавую и плотную, а неизбежно гладкую. Чернила уже начали бледнеть, но Эшанай узнала рисунки. «Мои карты», — подумала она. «Мои старые карты». Против собственной воли воительница настроилась на ритм воспоминаний. Дни, проведенные в путешествиях по дикому краю, который человеки называли Натананом. Она пересекала леса и чащобы, рисовала свои собственные карты и расширяла мир. Эшанай начала одна, но ее открытия воодушевили весь народ. Вскоре, несмотря на юный возраст, она уже водила целые экспедиции к новым рекам, новым руинам, новым спренам, новым растениям. И человекам. В каком-то смысле происходящее было на ее совести. Ее мать снова начала петь. Просматривая свои старые карты, Эшанай почувствовала сильную тоску. Когда-то мир казался ей чем-то новым и увлекательным, свежим, как цветущий после бури лес. Она умирала, медленно и столь же неотвратимо, как и ее народ. Эшанай собрала карты и покинула дом, направившись к центру города. Материнская песня, по-прежнему красивая, звучала позади точно эхо. Эшанай настроилась на ритм мира. Благодаря этому узнала, что вот-вот опоздает на встречу с остальной пятеркой. Генерал не ускорила шага, Она позволила спокойным и размеренным тактом ритма мира нести себя вперед. Если не сосредотачиваться на выборе и настройке ритма, тело естественным образом выбирало тот, что соответствовал настроению. Поэтому решение слушать тот ритм, который не соответствовал чувствам, всегда было осознанным. Она именно так сейчас и поступила с ритмом мира. Много веков назад слушатели приняли решение, которое отбросило их на уровень дикарей. Убийство Гавилара Холлина подтвердило тот давний выбор. Эшанай не была одним из вождей, но они прислушались к ее совету и дали ей право голоса. Выбор, хоть он и казался ужасным, был проявлением смелости. Они надеялись, что долгая война наскучит Алете. Эшанай и остальные недооценили жадность своих врагов. Свет сердца все изменили. В центре города, возле бассейна, высилась башня, которая дерзко выстояла под натиском бурь, что приходили век за веком. Когда-то внутри ее были ступени. Но проникший сквозь окна Крем обратился свободное пространство в камень. Поэтому трудяги вырезали лестницу, которая огибала башню снаружи. Эшанай начала подниматься. Ради безопасности держась за цепь. Это был долгий, но знакомый путь наверх. Хотя нога болела, боеформа обладала значительной выносливостью. Но в то же самое время для поддержания ее в силе требовалось больше еды, чем для прочих форм. Эшанай добралась до вершины без труда. Она увидела, что другие члены пятерки уже ждут. Каждый из них пребывал в одной из известных форм. Эшанай была бойцом, Давим – трудягой, Абранай – брачником, Чиви – шустриком, а Тихая Зульн – тупицей. Венли тоже была здесь, вместе со своим бывшим брачником, который весь раскраснелся от трудного подъема. Шустроформа, хоть и годная для многих занятий, требовавших деликатности, не отличалась особой выносливостью. Эшанай вышла на плоскую вершину бывшей башни. И на нее обрушился восточный ветер. Сидений здесь не было, и пятерка устроилась прямо на голых камнях. Давим гудел в ритме раздражения. С ритмами, звучавшими в каждой голове, случайное опоздание представлялось маловероятным. Они справедливо подозревали, что Эшанай задержалась нарочно. Она села на камень и достала из кармана самосвет, заточенным внутри спреном. Положила на скалу перед собой. Фиолетовый кристалл лучился буресветом. «Я беспокоюсь из-за испытания», — сказала Эшанай. «Считаю, нам не следует его позволять». «Что?» Венли настроилась на тревогу. «Сестра, что за нелепость? Наши люди нуждаются в этом». Давим подался вперед, упершись руками в колени. Он был широколицым, его трудоформа обладала почти черной кожей, на которой лишь изредка попадались небольшие завитки красного цвета. «Если это сработает, мы сделаем удивительный шаг вперед. Мы заново откроем первую из древних форм силы. Те формы связаны с богами», — напомнила Эшанай. «Что, если, избрав эту форму, мы пригласим их вернуться?» Венли загудела в ритме раздражения. «В стародавние времена все до единой формы были от богов. Мы открыли, что шустроформа нам не вредит. Отчего с буреформой все должно быть иначе?» «Это другое», — возразила Эшанай. «Спой песню. Спой ее без слов. Самой себе. Оно грядет и приносит с собой ночь богов. Древние силы опасны. У людей они есть», — сказал Абранай. Он был брачником, холеным и упитанным, но держал свои страсти под контролем. Эшанай никогда не завидовала его положению. Она знала из личных бесед, что Абранай предпочел бы другую форму. К несчастью, остальные носили бракоформу лишь недолгое время или не обладали достаточной важностью, чтобы стать частью пятерки. «Эшанай, ты сама принесла нам донесение», — продолжил он. «Ты видела среди Алети воина, который использовал древние силы, и многие это подтвердили. Способность заклинать потоки вернулась к людям. Спрены снова предали нас». «Если умение заклинать потоки вернулось», — проговорил Давим в ритме размышления, то это может означать, что боги в любом случае возвращаются. Если так, нам лучше подготовиться к встрече с ними. Формы силы в этом помогут. Мы не знаем наверняка, что они придут, — возразила Эшанай в ритме решимости. — Мы ничего наверняка не знаем. Может, люди не обрели опять способность заклинать потоки. А это был лишь один из клинков чести. Мы ведь оставили такое в Алиткаре той ночью. Чиви загудела в ритме скепсиса. В шустроформе у нее было удлиненное лицо и собранные в длинный хвост волосы. «Мы угасаем, как народ. Я сегодня видела нескольких ставших тупицами и забывших о прошлом. Они это сделали потому, что боятся. Человеки их убьют. Они готовятся стать рабами». «Я тоже их видел», — сказал Давим в ритме решимости. «Эшанай, мы должны что-то сделать. Твои солдаты такт за тактом проигрывают эту войну». «Следующая буря», — заявила Венли. Она настроилась на ритм мольбы. «Я могу все проверить во время следующей бури». Эшанай закрыла глаза. Мольба. На этот ритм настраивалась нечасто. Отказать сестре в просьбе было тяжело. «Мы должны решить единогласно», — заявил Давим. «Другого я не приемлю. Эшанай, ты настаиваешь на возражении. Нам придется провести здесь часы, чтобы достичь согласия». Она тяжело вздохнула, приходя к решению, которое прокладывало путь из глубины разума. Это было решение исследовательницы. Взгляд упал на мешок с картами, который лежал на земле рядом с ней. «Я согласна на эту проверку», — сказала Эшанай. Поблизости Венли загудела в ритме признательности. «Однако…» — продолжила Эшанай в ритме решимости. «Я должна стать первой из тех, кто опробует новую форму». Все гудение стихло. Пятерка уставилась на нее, разинув рты. «Что?» — спросила Венли. «Сестра, нет, это мое право». «Ты слишком ценна», — сказала Эшанай. «Ты слишком много знаешь о формах, и большая часть изысканий хранится исключительно в твоей голове». «Я просто солдат. Мною можно пожертвовать, если что-то пойдет не так». «Ты осколочник», — возразил Давима. «Последний из наших. Тьют умеет обращаться с моим клинком и доспехом. Я оставлю ему и другое на всякий случай». Остальные члены пятерки загудели в ритме размышления. «Это хорошее предложение», — согласился Абранай. «Эшанай наделена и силой, и опытом». «Но это же мое открытие!» — воскликнула Венли в ритме раздражения. «И его оценили по достоинству», — сказал Давим. «Но Эшанай права. Ты и твои ученые слишком важны для нашего будущего». «Более того, Венли», — прибавила Бранай, — «ты принимаешь этот эксперимент уж очень близко к сердцу. Твои слова это подтверждают. Если Эшанай войдет в бурю и обнаружит, что что-то с этой формой не так, она сможет все остановить и вернуться к нам». «Это хороший компромисс», — Чиви кивнула. «Мы пришли к согласию?» «Полагаю, да», — сказал Абранай, поворачиваясь к Зульн. Представительница тупоформы говорила редко. Она носила робу паршуна и считала своим долгом представлять их лишенных песен вместе с теми соплеменниками, что пребывали в тупоформе. Это была не менее благородная жертва, чем решение Абраная сохранить бракоформу. И даже более. Тупоформу трудно переносить, и лишь немногие пребывали в ней дольше паузы между бурями. «Я согласна с этим», — сказала Зульн. Остальные загудели в ритме признательности. Только Венли не присоединилась к песне. Если буреформа окажется настоящей, Добавят ли они еще одного слушателя к пятерке? Изначально все пятеро были тупицами, потом трудягами. Лишь после открытия шустроформы решили, что каждый будет представлять одну из форм. Это могло подождать. Остальные члены пятерки встали и начали спускаться по длинной лестнице, вьющейся спиралью вокруг башни. Дул восточный ветер. И Ашанай повернулась к нему лицом, устремив взгляд поверх расколотых равнин к изначалью. Во время грядущей великой бури она войдет в ветра и станет чем-то новым, чем-то могущественным. Чем-то, что изменит судьбу слушателей и, возможно, человеков навсегда. «Сестра, я почти обрела повод возненавидеть тебя», – заговорила Венли в ритме упрека, приостановившись возле сидящей Ашанай. «Я не запретила проверку», – напомнила Ашанай. «Ты просто собираешься присвоить всю славу, если слава вообще будет», – возразила Ашанай в ритме упрека. «Она достанется тебе за открытие формы. Это не подлежит обсуждению. Только наше будущее имеет значение». Венли загудела в ритме раздражения. «Тебя называют мудрой, опытной. Можно лишь подивиться тому, что все забыли, какой ты была. Безрассудно уходила в дикие земли, не заботясь о своем народе. А я оставалась дома и заучивала песни. С каких это пор все уверились в том, что из нас двоих ты более ответственная?» «Все из-за проклятой военной формы», – подумала Ашанай, вставая. «Почему ты не сказала нам, что ищешь? Ты позволила мне поверить, что предмет твоих изысканий – форма искусника или посредника. Вместо этого ты искала одну из форм древней силы. А это имеет значение?» «Да, Венли, в этом вся суть. Я тебя люблю, но твое тщеславие меня пугает». «Ты мне не веришь», — обвинила Венли в ритме предательства. Эту песню пели редко. Укол оказался болезненным, и Ашанай поморщилась. «Посмотрим, на что способна эта форма», — проговорила она, забирая карты и самосвет с заточенным внутри спреном. «Потом продолжим разговор. Я всего лишь проявляю осторожность». «Ты хочешь все сделать сама?» — воскликнула Венли в ритме раздражения. «Ты всегда стремишься быть первой. Ладно, хватит. Решено. Пойдем со мной, я должна обучить тебя образу мышления, нужному для формы. Потом мы выберем великую бурю для преобразования». Ашанай кивнула. Она всему научится и хорошенько поразмыслит. Может, есть другой путь. Если удастся заставить Алети послушать ее, отыскать Долинара Холина, попросить о мире. Возможно, тогда буреформа и не понадобится.